Все было не так, как прежде. Не было мучительных прикосновений, а была лишь неистовая нежность, как будто ожидание придало остроту и накал его желанию. И не только его желанию. Когда, наконец, оба они остановились, чтобы перевести дыхание, от его голоса, такого теплого, такого интимного, у нее затрепетало сердце. И не только сердце, но и орган вожделения тоже. «Вы хоть немного понимаете, что делаете со мной?» — спросил он. Удивляясь тому, что еще способна говорить, Клодия с трудом произнесла: «Это не идет ни в какое сравнение с тем, что вы делаете со мной». «Не я включал красный свет». Гай немного отстранился от нее и провел по щеке кончиками пальцев. «Акулы и леденцы, и этот чертов скраббл». «Я не виновата». Голос ее дрожал, отказываясь подчиняться. «Во всем виноват ваш несносный лосьон для бритья. Я от него теряю голову и перестаю что-либо соображать. В таком случае я его вышвырну». Мегаватты морской синевы, казалось, прожигали ее насквозь, воздействуя на каждое нервное окончание в ее организме. «У вас необыкновенно красивые глаза». «О, Господи! Я, кажется, сейчас совсем растаю». «Уверена, что вы говорите это всем женщинам», — запинаясь, сказала она. «Сестра Иммакулата предупреждала нас относительно таких мужчин, как...» Гай заставил ее замолчать самым эффектным из всех существующих способом. Когда они снова оторвались друг от друга, чтобы перевести дыхание, он уже смотрел не на ее глаза. Взъерошив кончиками пальцев ее стриженные волосы, он сказал: «Зачем вы это сделали?» От неожиданности Клодия даже отпрянула от него. «Но мне показалось, будто вы сказали, что вам...» «Я солгал». Как только их губы снова слились, она ощутила, как в нем нарастает напряжение. Она ощущала кончиками пальцев, как напряглись, словно сжатая пружина, даже его плечи. Как и в прошлый раз, его руки медленно скользнули вверх, замерев на том месте, где начинались окружности груди. И как и в прошлый раз, ей захотелось крикнуть: «Продолжай!» Однако вместо этого она обняла его за шею, без слов сказав этим жестом, что включила зеленый свет. От его первого прикосновения Клодия непроизвольно вздрогнула всем телом. Мучительно медленно он обвел окружности груди кончиками пальцев. «Продолжай!» В безмолвной мольбе она поцеловала его еще крепче, и он ответил ей. При этом его пальцы постепенно продвигались по тонкому хлопку парео и туго натянутой лайкре изумрудно-зеленого лифчика, пока не добрались до сосков. Осторожными круговыми движениями больших пальцев он с наслаждением помассировал их. Никогда еще за всю свою женскую жизнь она не испытывала такого трепета. Она почувствовала себя героиней старого черно-белого фильма, которая мгновенно тает от одного лишь взгляда великолепного шейха. «Я твоя, о мой повелитель. Неси меня в свой шатер, сорви с меня одежды и насладись мною». Его рука взялась за узел, удерживающий парео на груди, и развязала его. Как только Парео оказалась на полу, его руки скользнули ей за спину и стали расстегивать лифчик бикини.